И вот еще большинству военных историков вопрос: а кто этот план выполнил? Допустим и поверим, что разгневанный Сталин кипел и рычал. Тимошенко и Жуков усвоили урок, от своего плана тут же отказались и больше к этому вопросу не возвращались. План был написан от руки в одном экземпляре. План лег в архив. О нем знали 5 человек: Сталин, Тимошенко, Жуков, Ватутин и Василевский. Если поверить фантазиям Светлишина, то содержание плана было известно еще и сталинскому секретарю Поскребышеву. Допустим, что Тимошенко, Жуков, Ватутин и Василевский, убоявшись сталинского рычания, от выполнения плана отказались и никогда больше о нем не вспоминали. Как же случилось, что командующий далекими военными округами в Сибири и на Северном Кавказе, на Урале и на Волге, не сговариваясь, сформировали 7 новых армий и двинули их в западные районы страны в соответствии с неизвестным им планом? Как случилось, что кто-то поднял авиацию на Алтае и на Дальнем Востоке, в Приволжском, Московском, Архангельском, Орловском и во всех других военных округах и перебросил ее на приграничные аэродромы? Кто имел право призывать сотни тысяч резервистов и переправлять их на тысячи километров к самым границам? Кто у границ развернул на грунте склады и хранилища с десятками миллионов снарядов и миллиардами патронов? Кто и почему загрузил десятки тысяч вагонов военным снаряжением и отправил на Запад? Местная инициатива? Так нарком путей сообщения товарищ Каганович не дал бы столько паровозов и вагонов местным начальникам. И Жуков не дал бы, и Тимошенко, он им не подчинялся. Он подчинялся только Сталину. И только по его приказу мог проводить эту самую грандиозную железнодорожную операцию во всей человеческой истории. Что же получается? Сталин рычит, кипит, стучит кулаками, топает ногами, а командующие округами и армиями, командиры полков, бригад, дивизий и корпусов, вопреки запретам вождя, выполняют планы, которые им неизвестны. Сталин объявляет, что выполнение такого плана было бы только на руку врагам советской власти. Но вся Красная Армия поднята на ноги и план выполняет. Так может быть, все они к границам ради обороны шли, ехали и летели? А вот это разговор за рамками научного подхода. План внезапного нападения на Германию? Вот он. Пусть и не подписанный. А где план обороны? Покажите его. Согласен на любой черновик. Грязный, никем не утвержденный и не подписанный. Мне говорят, можно с ледоколом соглашаться, можно спорить. Но где подтверждающий документ? Позвольте тем же обухом стукнуть в лоб большинству военных историков. А где же документ, дорогие товарищи? Где план оборонительной войны? Где планы оборонительных операций? Против меня выступил генерал-полковник Горьков с серией сокрушительных статей под звонким названием «Конец глобальной лжи». Генерал-полковник опубликовал планы прикрытия государственной границы на период сосредоточения войск и объявил: «Вот они, планы обороны страны». Несчастный генерал просто не понимает разницы между обороной страны и прикрытием границы. Неужели планами прикрытия границы исчерпывались наши стратегические замыслы? Неужели вся оборона великой державы сводилась к тому, чтобы прикрыть границу, то есть силами армии поддержать пограничников, причем только на период, пока идет сосредоточение главных сил? А когда главные силы сосредоточатся, то по каким планам им действовать? О, товарищ генерал, о, достойнейший противник! Для вашего сведения, пока шло сосредоточение германских войск на наших границах, по ту сторону действовал точно такой же план прикрытия. Войска в эшелонах, в походных колоннах, в районах разгрузки предельно уязвимы, почти беззащитны. Потому районы сосредоточения надо прикрывать передовыми частями, которые заблаговременно выдвинуты к переднему краю или границе. Это не противоречит намерению нанести внезапный удар, а подтверждает оное. Итак, загадка. Как могло случиться, что Сталин во гневе, кипении и рычании отверг план генерального штаба? Тимошенко и Жуков рванули под козырек и от плана отказались. А командующий как всех приграничных, так и внутренних округов, не зная плана, не догадываясь о его существовании, все вдруг бросились его выполнять. И его таки выполнили, только самую малость не успели. Гитлер помешал. А где же разгадка? Разгадался ребус сам генерал-полковник Горьков в той самой серии разоблачительных статей «Конец глобальной лжи». Он разъяснил, по каким планам действовали командующие, штабы и войска военных округов. Генерал-полковник сообщил, цитата, «Стратегический план, разработанный в Генеральном штабе Красной Армии и одобренный 15 мая 1941 года политическим руководством государства, занимает главенствующее положение по отношению к оперативным материалам военных округов». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1996 год, номер 2, страница 2. Вот оно! Стратегический план был утвержден. Политическое руководство страны – это товарищ Сталин. Именно в соответствии со стратегическим планом по воле Сталина действовали все нижестоящие командиры и командующие. Чтобы не возникло подозрения, что допущена оговорка, генерал-полковник Горьков ту же мысль повторил в другой статье. Цитата. «Особое место здесь отводится последнему оперативному плану войны, разработанному Генштабом Красной Армии по состоянию на 15 мая 1941 года. И это вполне естественно, ведь именно с этим планом мы вступили в войну. Им руководствовались командующие войсками округов и их штабы. Действовали войска». Литературный источник. Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 году? В книге «Война» 1939-1945 годов. Два подхода. 1995 год. Страница 58. Генерал-полковник Горьков сообщил, что план был одобрен Сталиным, что план нападения на Германию от 15 мая 1941 года был единственным, никакого другого не было, и что именно им руководствовалась Красная Армия в первые дни войны. И только после этого генерал задумался над своими словами, и только после этого сообразил, что маху дал. Как же быть? Брать свои слова обратно? Да ни в коем случае. И в своих последующих публикациях генерал-полковник Горьков внес уточнение. Стратегический план от 15 мая 1941 года был одобрен Сталиным, но из него был изъят раздел о нанесении упреждающего удара. «Ах, товарищ генерал, мне бы ваш талант изворачиваться. Прочитав ваше уточнение, я провел эксперимент. Приглашаю вас, товарищ генерал, и всех желающих его повторить. Я взял план от 15 мая и острый карандашик и начал из плана вычеркивать все, что относится к внезапному нападению на Германию и Румынию. Ненужное вычеркнул. А что осталось? Остались дата 15 мая 1941 года и сведения о противнике. Больше ничего». Попробуйте сами повторить мой опыт. Не забудьте сообщить, что останется, если из плана нападения на Германию убрать агрессивно-наступательную составляющую.